Конь морской. Орьяный конь с бледно-зеленой гривой, то смирный, ласково-ручной, то бешено-игривый, ты буйным вихрем вскормлен был в широком Божьем поле. Тебя он прядать научил, играть, скакать по воле. Люблю тебя, когда стремглав в своей надменной силе, густую гриву растрепав и весь в пару и мыли, к брегам направив бурный бег, с веселым ржаньем мчишься, копыта кинешь в звонкий брег и в брызги разлетишься. 1830 год.